Стальной командир. Михаил Григорьевич Ефремов родился 11 марта 1897 года в городе Тарусе, ныне Калужской области. Русский, в русской императорской армии с 1915 года. Окончил Телавскую школу прапорщиков, участвовал в Первой мировой войне. В Красной армии с февраля 1918 года. В 1919 году вступил в ряды ВКП. Во время Гражданской войны воевал на Южном и Кавказском фронтах. Прошел путь от командира роты до командира корпуса. В 1922 году окончил высшие военно-академические курсы. После окончания войны командовал дивизией корпусом. В 1928 году окончил курсы высшего начальствующего состава РККА. В 1930 году особый факультет единоначальников военно-политической академии, а в 1933 году военную академию имени М.Ф. Фрунзе. С 1937 по 1940 командовал последовательно Приволжским, Забайкальским, Орловским, Северокавказским и Закавказским военными округами. В январе 1941 года назначен первым заместителем генерала-инспектора пехоты Красной армии. В начале Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Ефремов назначен командующим 21-й армии, которая в составе Западного фронта вела ожесточенные бои на Могилевском направлении. В конце июля соединение армии приковали к себе значительные силы немецких войск и задержали их продвижение к Днепру. 7 августа 1941 года назначен командующим войсками Центрального фронта. До конца августа войска фронта под руководством Ефремова сдержали наступление превосходящих сил немцев, не давая им нанести удар во фланг и тыл Юго-Западного фронта. В сентябре назначен заместителем командующего Брянским фронтом. С 1 по 17 октября 1941 года возглавляет 10-ю армию. С октября 1941 года командующий 33-й армией. 19 апреля 1942 года в бою командарм Ефремов, дравшийся как настоящий герой, был тяжело ранен. Получил 3 ранения и, не желая попасть в плен, застрелился. Так закончилась жизнь талантливого и храбрейшего военачальника, вместе с которым погибла и значительная часть героических воинов его группы. Нашли тело Ефремова первыми немцы, однако, глубоко уважая его мужество, похоронили его с почестями. Один из фашистов-генералов приказал выставить пленных из армии Ефремова перед немецкими солдатами и сказал: «Сражайтесь за Германию так, как сражался Ефремов за Советский Союз». Немцы также не тронули его золотых часов, их нашли при перезахоронении. Указом президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 по 1945 годов, генерал-лейтенанту Ефремову Михаилу Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. На Первом народном славянском радио прозвучала статья «Стальной командир». Читал Артем Карев.